6. Человек большой души. Глава 53. Это ж надо по буквам передать целую книгу. Капитан не подвел. Виндворд мчался по морю, как стрела. Ранним утром, как только корабль стал на якорь в Ардё, небольшом порте Северной Норвегии, Нансен и Йохансен отчалили в шлюпке от борта. Они поспешили на телеграф. Первый телеграф за 3 года. Они быстро пересекли сонный городок, никого не встретив по пути. Начальник почтового отделения из-под лобья подозрительно взглянул на незнакомца, спокойно положившего перед ним огромную кучу телеграмм. Их было не меньше 100, и некоторые содержали 2000 слов. «Все срочно!» — услышал он, еще более изумившись. «Это был порт как порт. Ничего подобного здесь никогда не случалось». Капитаны рыбачьих и промысловых судов обычно посылали своим хозяевам краткие, лаконичные телеграммы, а семьям такие, чтобы обходились подешевле. А тут... «Это же по буквам надо передать целую книгу!» — заворчал он и вдруг умолк, увидев подпись. От изумления он потерял дар речи. Изменившись от волнения в лице, он передал телеграфистке телеграмму, адресованную Еве Нансен. Затем выбежал из-за барьера и, все еще будучи не в состоянии вымолвить слово, крепко пожал руки Фритьофу и Йохансену. «Маленький порт», дремлющий над спокойным фьордом, вдруг прогремел на весь мир. Телеграф в течение нескольких дней и ночей непрерывно передавал радостную весть. Те, кого уже чуть ли не оплакали, как погибших, вернулись целыми и невредимыми. Сотни поздравительных телеграмм все время поступали в Ардё со всех концов Норвегии и чуть ли не со всех концов земного шара. Узнав, что в городе находится профессор Мон, который в некотором роде был крестным отцом экспедиции, Нансен пулей влетел в гостиницу. Отдыхавший в постели профессор вскочил на ноги. «Я предупреждал, что никого нельзя впускать!» — строго крикнул он, но, внимательно посмотрев на пришельца, выронил на пол трубку изо рта. «Пока я не услышал твоего голоса, мне казалось, что я вижу привидение. Слава Богу, сын мой, что ты жив!» — восклицал он в сильном волнении. Наступили дни щедрого вознаграждения за все страдания. Дни радостных встреч с Евой и Лив, которая не помнила отца, и с друзьями. Радость возвращения не была полной, только из-за беспокойства за судьбу корабля и членов экспедиции. Яхта Баден-Повела стояла в это время в Ардё в полной готовности отправиться в полярные моря, разыскивать пропавший Фрам и его экипаж. Когда прошли первые радостные минуты, оптимизм Нансена сразу исчез. На смену пришли опасения. Почему Свердруп до сих пор не вернулся? Не случилось ли с ними какое-нибудь несчастье? Приближалась осень. Исчезали последние шансы на возвращение. Неужели Фрам проведет еще одну зиму на крайнем севере? Нансена начинают преследовать самые худшие мысли. Его беспокоит, что он, как начальник экспедиции, быть может, не должен был покидать корабль, оставлять его на произвол судьбы, не должен был расставаться с товарищами. Ему настойчиво лезут в голову воспоминания о многочисленных описаниях страданий, на которые были обречены экипажи раздавленных льдами судов. Он охотнее всего сам отправился бы на поиски, но где теперь искать Фрам среди необъятных ледяных просторов? Не прошло и недели после возвращения, как однажды поздно вечером в дверь каюты корабля, на котором поселилась семья Нансенов, кто-то постучал. Неизвестный хотел во что бы то ни стало увидеться с доктором Нансеном. И притом немедленно, сейчас же, по-видимому, была очень важная новость. Нансен дрожащими руками распечатал телеграмму, которую ему доставил сам начальник почты. Скьерво, 20 августа 1896 года. Доктору Нансену. Фрам прибыл сегодня в порт в хорошем состоянии. Все здоровы. Немедленно отправляемся в Тромсё. Приветствую на родине. Отто Свердруп. Что-то сдавило мне горло. Я буквально не мог поверить этому счастью. Это казалось мне похожим на сказку. Я продолжал заново перечитывать телеграмму, чтобы убедиться, что это не приснилось. Такого счастья я, пожалуй, еще не испытывал никогда. Вспоминал Нансен те незабываемые мгновения. Приветствием не было конца, рассказам тоже. Нансен и Йоханссон рассказывали о том, что они пережили, экипаж Фрама о своем дрейфе. Фритьёф не напрасно охотно повторял, что никто не умеет слушать так, как Ева. Она слушала внимательно, молча, не прерывая потока восторженных слов об этой безвестной, чужой и враждебной стране льдов, которая едва не отняла у нее мужа. Она умела уважать тишину, внезапно наступавшую в кругу полярников, словно и теперь еще вслушивающихся в грохот льдов или какие-то иные звуки, знакомые только им. Она знала, когда надо задать вопрос, который вызвал бы новую волну воспоминаний, и была счастлива, что не протестовала против безумного путешествия. А ведь сколько раз за эти 3 долгих года, которые показались ей бесконечными, ее подруги повторяли ей: «Как ты могла? Неужели ты совсем его не любишь? Почему ты отпустила его на верную смерть? Ведь ты не уверена, вернется ли он?» Фрам медленно плыл в Христианию. Все рыбацкие поселки, которыми усеяны скалистые берега Норвегии, приветствовали корабль. Каждый залив был заполнен лодками. Рыбаки со своими семьями и охотники подъезжали на лодках к кораблю, стараясь не отставать от него. Все от мала до велика хотели видеть и приветствовать Нансена и его товарищей. В Христиании была подготовлена торжественная встреча. Нас окружили военные корабли, пароходы, лодки. На берегу было черно от массы народа.